все, даже я, Эльбайниш, застыли, остолбенев. Грузовики и мундиры, несомненно, были английскими. И речь шла, узнали они, о 412-й транспортной роте Ее Королевского Величества, благодаря которой все они, преодолевая упорные преграды, чинимые Великобританией, проберутся на юг Италии, откуда отплывут в Эрец-Исраэл. 412-й королевской транспортной роты в действительности не существовало. Она была плодом богатого воображения человека по имени Иегуди Арази, резидента Моссада в Италии. Куда он высадился, англичане активно разыскивали его в Палестине вместе с армиями союзников. Примечание. Моссад Али-Абед. Организация, созданная в 1937 году в Тель-Авиве Хаганой, отрядами самообороны и еврейских поселений Палестины. Целью Моссада было всеми средствами, особенно путем иммиграции, укрепить эти поселения. Алия буквально означает «взлет». Именно в эти армии входили английские части, в личном составе которых были рассеяны палестинские евреи. Среди них четыре сержанта, в том числе Элияху Коэн по прозвищу Бен-Гур, создатель в кибуцах Палмы, оборонительного отряда Хаганы и ядра будущей израильской армии. Рази разработал с четырьмя сержантами хитрый план, как тайком использовать материальные ресурсы, различные снаряжения и всевозможные виды продовольствия, армии Ее Величества. Кроме того, Арази создал сети радиосвязи, связавшие Неаполь с Антверпеном через Париж, Марсель и Афины. Радиопередатчик, тоже краденый, был установлен в городке близ Мадженты, что в 30 километрах от Милана. Он давал возможность поддерживать контакт с руководителями Хаганы в Тель-Авиве. В этой оккупированной Италии в распоряжении Арази были грузовики, люди, свободно говорящие по-английски, унтер-офицеры, одетые в надлежащую форму. Он дерзко создал фиктивную воинскую часть. С поддельными документами, но реальным местом дислокации, большим гаражом в центре Милана, который совершенно официально считался реквизированным британской армией. Все это он дополнил цехом изготовителей поддельных бумаг, которым поручалось составлять командировочные предписания, способные обмануть военную полицию, а также поддельные документы для транзитных беглецов. Таким образом и возникла 412-я рота. Примечание. Эта хитрость была раскрыта англичанами лишь в апреле 1946 года, да и то случайно. 21 августа 1945 года группа из 35 нелегальных иммигрантов погрузилась в Бари на 25-тонное рыболовецкое судно «Далин», в действительности «Сириус», чьим настоящим портом приписки было Монополи, местечко в 40 километрах южнее на Адриатическом побережье. Через неделю, без всяких происшествий, первое послевоенное тайное судно пристало к берегам Цезареи. На его борту находились Рэб Климрот и Яэль Байниш. Поминальные свечи в богате. Рэб сжимал кинжал в правой руке, оперев большой палец на лезвие, чтобы придать оружию правильное положение. Оттолкнувшись правой ногой и преодолев одним прыжком 2 метра, он нанес левой рукой удар по глазам, а правой сверху вниз вонзил кинжал в тело. Как только он ощутил, что на уровне подложечки клинок вошел до самой кости,